Шеба? Как царица Савская?» — уточнила я. «Нет, уменьшительное от Батшебы». «Вот оно что! И какой персонаж имели в виду ваши родители, библейский или из Гарди?» Имеется в виду роман Томаса Гарди «Вдали от обезумевшей толпы». Еще одна улыбка. «Не знаю. По-моему, им просто понравилось имя». «Если возникнут вопросы относительно нашей школы, — продолжал Моусон, — обращайтесь к Барбаре. Она здесь знает каждый уголок». «Отлично. Я не забуду», — сказала Шеба. Считается, что у аристократии всегда каша во рту. Слушая Шебу, такого никто не сказал бы. Она произносила слова звонко и четко, как если бы у нее не то что каши, ни одной пломбы во рту не было. «О, какая прелесть!» — восхитилась Эллин. И как мартышка ткнула пальцем в сережки Шебы, продемонстрировав мне воспаленно-красную подмышку с тенью черной щетины. Признаться, я не терплю в женщинах подобной неопрятности. Уж лучше французская растительность под мышками, чем трехдневная колючая поросль. «Просто изумительные сережки! Где покупали?» «Сэнди Паблем, наш директор, настаивает на принятии в штат таких, как Эллин. Мол, авторитет школы поднимает тот факт, что бывшие ученики возвращаются в ее стены, дабы вернуть долг. Беда в том, что учителя из наших выпускников никудышные. Не потому, что они ровным счетом ничего не знают, хотя это истинная правда, и не потому, что кичатся собственным невежеством. Я однажды слышала, как Эллин радостно назвала Бориса Ельцина тем русским совершенно лысым черепом. Проблема эта личностная. Видите ли, работать в школу Сент-Джордж приходят лишь самые бесхарактерные из выпускников, которые за стенами Альма-Матер прячутся от опасностей внешнего мира. Они цепляются за школу, как за спасательный круг, и не делают даже попыток выплыть самостоятельно. Иногда я представляю, как бывшие ученики этих бывших выпускников тоже придут сюда работать и выпускать следующих бывших учеников, которые тоже сюда вернутся. За каких-нибудь 2-3 поколения эти болваны полностью оккупируют Сент-Джордж. Пока Шеба болтала с Эллин о своих украшениях, я не упустила шанса получше ее рассмотреть. Сережки, кстати сказать, и впрямь были прелестны. Изящные золотые вещицы с россыпью мелких жемчужин. Я отметила худобу удлиненного лица Шебы с аккуратным, чуть вздернутым носиком. Но самым особенным в ее лице были глаза. Точнее, не сами глаза, а верхние веки. Тяжелые бледные пологи с густой опушкой ресниц. Очень похоже на зубчатую тиару, украшающую голову статуи свободы. «У Шебы нет учительского опыта», — сообщил Тед, как только Эллин на мгновение умолкла. «Что ж, это будет ее крещение огнем», — прокомментировала я. Тед оглушительно захохотал.